Глава 48. О чем говорили мужчины, я не слышала уже. Мне пришлось подчиниться и идти в дом, иначе я рисковала заслужить куда более суровое наказание. И без того было очень страшно. Я шла в дом словно на казнь. Я не очень хорошо ориентировалась в нравах того времени, но уже поняла, что отношение тут к крепостным хуже, чем к скоту, может быть. Это мне повезло оба раза. В первом случае граф был уже стар, чтобы попытаться, к примеру, развлечься мной, а управляющий до меня не добрался. А второй хозяин Ларин, хоть и молод, но, очевидно, не пользует девушек, он бережет свой брак. А то слышала я всякие ужасы, и как избивали, и даже убивали и мужиков, и девушек, которые были рабами своих господ. Как помещики насиловали девушек, создавали целые гаремы. Стать рабыней для утех мне совсем не хотелось. Но слава богу, что в этом доме меня никто не пытался к подобному склонять. Но все же наказание будет. Какое? Что еще могут дать в наказание крепостной? Я же не вольница, просто кукла, не человек. Со мной можно сделать что угодно. А если барин возьмет, да и передумает, да и прикажет мне в его спальню явиться? Что тогда делать? Буду противиться? Точно мне не сдобровать. Но Михаил не похож на зверя, как их описывала в один из вечеров Валентина. У меня от ее рассказов аппетит пропал, и волосы дыбом встали. Рассказывала она о нашем соседе, с которым наш князь иногда дела имел, князе Вербицком. Вот он-то такие ужасы творил с людьми, что аж вспоминать не хочется. И дрожь по рукам от таких историй. Вот к такому угодишь — точно сгинешь. Только Михаил точно не такой. Он придумает мне какое-то другое наказание, которое будет не таким страшным. А все же душа не на месте была у меня. Порядочный он или нет, это мне знать не дано. Я его слишком мало знаю. Да и не являюсь я человеком для барина. Захочет и в могилу сведет. Кто ему что сделает? Я его собственность. Валентина говорила, что даже за убийство нет никаких наказаний господам. Только если эти убийства десятками жизни шли, и то могли наказать лишь деньгами, и помещик продолжал бы издеваться над крепостными. А если Михаил меня за непослушание продаст вот такому, как князь Вербицкий? Страшно о таком думать даже. Ладони сразу вспотели. Я переоделась в чистое в своей комнате, но никак не решалась выйти снова. Что сделали Ивану? А мне что сделают? Ну что же я натворила? Нужно угомонить свои таланты и быть потише. А то продаст меня князь какому-нибудь нелюдю, и поминай, как звали. Стук в дверь прервал мои мысли. Я даже вздрогнула. Повернулась и уставилась на пока еще закрытую дверь. «Ольга! Ступай к барину! Зовет он тебя!» Я выдохнула. Сердце билось, как сумасшедшее в груди. Вот и пришли за мной. Вот и решена моя судьба.